сне снова вижу тебя. Имя твое на губах замерло. Далеко, далеко я прощаюсь с тобой лишь до утра. Казалось, что мы в мире, да только радость и вечность, и солнце, и розы, и нежность, и все для любви. А когда нас будил, как бы луч света, ты говорила, последнее лето. Сердце в руках так дрожало тогда. Я хотел все отдать, ты хотела мечтать. Имя твое снова сводит с ума. Далеко, далеко я плыву в облаках лишь до утра. До утра я коснусь тебя лишь до утра. До утра снова ты и я лишь до утра. Лишь до утра.